Страница 137. Итак, до наших времен не дошли иные летописи, которые, вполне возможно, выражали совершенно другую точку зрения на некоторые исторические события. Ни один ученый новейшего времени не держал в руках и никогда уже не сможет этого сделать так называемый летописец Затопа Засекина. Выше говорилось, что бесследно пропали летописи, послужившие основой для трудов Мавро Орбини, Бельского и Стройковского. Исчисляются они многими десятками. Кроме того, при исторических расследованиях необходимо учесть и другие немаловажные факторы. Во-первых, иные «знакомые» в кавычках географические названия частенько носили в Средневековье совсем не те города и местности, которые мы знаем сегодня. Какой маршрут возникнет у вас перед глазами, когда вам доведется прочесть строчку из летописи X века? «Сим летом Витязь Гримислав поехал из Москвы в Краков обвенчаться с невестою». Ручаться можно. Решите, что Гримислав ехал из нынешней Москвы в нынешний Краков. И ошибетесь. Когда-то в Германии существовала вторая Москва. Сообщение об этом было сделано еще в 1958 году на Международном конгрессе славистов. А кроме овеянного дыханием веков польского Кракова, существовал еще один замок в Чехии, именовавшийся до XII века, когда был разрушен, то Краковец, то Краков. Вот и получается, без дополнительных данных ни за что не определить, из которой Москвы, в которой Краков, скакал наш Витязь. Рыцари-крестоносцы, переселившись из Палестины на Балтийские берега, должно быть, испытывали немалую ностальгию по далекой теплой земле. От них сохранилось много документов, где географические названия как раз привязаны к Палестине. Иные из своих замков рыцари именовали Иерусалимом, язычников пруссов и язычников жмудин, сарацинами. Деревням сплошь и рядом давали названия, заимствованные из Палестины. Страница 138. Иные из этих документов вполне могут быть приняты за рассказы о палестинских буднях крестоносцев. Как же, все детали налицо. Иерусалим, сарацины. Во-вторых, не следует забывать, что у многих наших предков, точнее у всех, было по несколько имен. Даже простые крестьяне носили как минимум два имени. Одно мирское, под которым человека все и знали, второе – крестильное. Один из самых известных государственных деятелей Древней Руси, киевский князь Владимир Всеволодович, Мономах, оказывается знаком нам под мирским, языческим именем. В крещении он был Василием, а его отец Андреем, так что звался Василий Андреевич Мономах. А его внук, Изяслав Мстиславович, согласно своему и отца своего крестильным именам, должен зваться Пантелеймон Федорович. Крестильное имя порой оставалось тайной даже для близких. Зафиксированы случаи, когда в первой половине XIV столетия безутешные родные и близкие лишь после смерти главы семьи узнавали, что на надгробном памятнике следует написать совсем другое имя, которым покойный, оказывается, был крещен. В церковных книгах он, скажем, значился Ильей, меж тем всю жизнь его звали как Никиту. Примечание. В одной из новгородских берестяных грамот упоминается житель города по имени Черт. Конец примечания. То же касается и людей известных, князей, бояр, воевод. В разрядной книге, официальном государственном документе Московского царства, куда на протяжении полутора столетий вносились имена всех командовавших полками, воевода Пронский значится еще и как Турунтай. Турунтай – его прозвище. Разрядную книгу вполне можно сравнить с сегодняшней картотекой Министерства обороны. А теперь представьте, что в картотеке значится запись: Грачев, П.С., генерал армии, он же Паша Мерседес. Впрочем, мы уклонились от темы. Представим, что ни один экземпляр разрядной книги не дошел до наших дней. Зато есть два сообщения в хрониках. В лето сие Пронский со своим полком воевал с крымцами, и нынче Турунтай зело добро бил Свеев.